Глава 14. К огромному зданию, в котором я однажды уже была, мы приехали быстро. Карим открыл для меня дверь, подал руку и помог выйти из машины. В здание мы вошли под любопытными взглядами прохожих, а внутри я наткнулась на холодность девушки, что сидела в приемной. «Доброе утро, Карим Раимович! Почта у вас на столе», — пролепетала девушка, не забыв окинуть меня убийственным взглядом. «Желаете уединиться?» Мне захотелось провалиться сквозь землю, потому что я вдруг отчетливо поняла, за кого именно меня приняли. За шлюху, девушку легкого поведения, которая запросто приходит в офис к богатым мужчинам, чтобы удовлетворить их сексуальные потребности. «Нет, Лариса, уединиться я не планирую. С сегодняшнего дня в приемной будет сидеть вот эта девушка. Введи ее в курс дела, объясни ее работу и можешь продолжать заниматься тем, для чего я тебя нанял». «Но я отлично справляюсь, и мне нет необходимости», — затараторила она. Карим тут же перебил ее быстрым взмахом руки. «Не помню, чтобы я спрашивал. Ты моя помощница, а Таисия отныне будет работать здесь. Вопросы?» «Нет, Карим Раимович, извините». «Надеюсь, вы найдете общий язык». Карим направился к своему кабинету, оставив меня наедине с девушкой. По ее убийственному взгляду, которым она меня едва ли не испепелила, я поняла, что общий язык мы не найдем, и подружками у нас вряд ли получится стать. «Твое рабочее место здесь». Она ткнула пальцем в кресло, на котором совсем недавно сидела сама. «Работы немного, достаточно выполнять указания Карима Раимовича, к нему обращаться исключительно по имени-отчеству, на «вы». Подчеркнула. «Всегда спрашивайте о его планах и напоминать о встречах, носить кофе». Девушка хмыкнула и добавила. «Это твоя основная обязанность». О том, что еще одной моей обязанностью будет спать с Каримом, я решила умолчать, чтобы не травмировать ее и без того расшатанную психику. Она удивилась моему приходу и тому, что привел меня сам Карим. Думаю, если она узнает, что я на самом деле никакая не секретарша, а так, девушка для траха, разозлится. Он ей нравится. Если не сказать больше. Это заметно потому, как девушка на него смотрела, как старалась угодить и как не желала моего здесь присутствия. Вряд ли она увидела во мне конкурентку, но сам факт моего существования рядом с Каримом ей по душе не пришелся. Заприметила мужчину себе. Даже интересно. Она определенно ему подходила. Высокая, стройная, с округлыми идеальными формами и правильными чертами лица. Такие девушки, как она, ведут личные блоги в социальных сетях, ездят за границу за мужской счет и живут, ни о чем не думая. По Ларисе видно, что она тоже этого хочет, но вместо этого работает здесь и выполняет все приказания шефа. Интересно, ее сюда взяли тоже для того, чтобы трахать? Просто теперь что-то пошло не так, и она оказалась за бортом? «Все ясно!» Не пытаясь скрыть недовольство моим присутствием, переспросила Лариса. «Да, ясно!» — кивнула. «Кофе и любые прихоти Карима Раимовича будет выполнено, Лариса». Я язвила. Такой тон не был свойственен мне по натуре, но в последнее время я только и делала, чего обычно никогда не сделала. Если держать образ, то до конца верно. «Послушай, девочка...» Лариса выставила прямо у моего лица палец идеальным длинным ногтем, покрытым густым слоем красного лака. «Ты здесь ненадолго, поверь мне». Я верила и даже знала, что долго здесь не протяну, да и не ставила перед собой такой цели. Мне главное продержаться тут какое-то время, сделать так, чтобы нас с сестрой больше не преследовали. Если для этого мне придется таскать кофе, заискивающе улыбаться и спать с Каримом, так тому и быть. Во мне что-то сломалось, треснуло, надломилось. Я больше не знала, какой будет моя жизнь завтра, и напрямую зависела от воли опасного мужчину. «Тая, зайди!» Услышала голос из переговорного устройства. Удалось даже не вздрогнуть, зато Ларисе явно не понравилось мое уменьшительно-ласкательное имя, произнесенное боссом, потому что она прищурилась и взглянула на меня как-то по-другому, более пристально, что ли. Пыталась, наверное, разглядеть, что такого во мне нашел Карим. Я и сама не понимала, что... Внешностью и какими-то выдающимися данными я не выделялась. Обычная, серая, невзрачная. Возможно, его привлекла моя девственность. Даже смешно. Кому она сейчас нужна? Это несколько веков назад девушек ценили за их нетронутость. Сейчас же у мужчин явно другие приоритеты. Я быстро обошла Ларису и двинулась к двери, потянула за ручку и попала в просторный кабинет. Воспоминания нахлынули лавиной. То, как меня целовали у широкого панорамного окна, как раздевали на столе и как сильные мужские руки настойчиво прижимали к себе. Думала, забыла, но нет. «Лариса тебе все рассказала?» — поинтересовался Карим, оторвавшись от экрана ноутбука. «Ввела в курс дела?» «Да», — кивнула. «Забыла, правда, сказать, что иногда твои просьбы могут выйти за пределы рабочих отношений». Он хмыкнул и жестом позвал к себе. Подошла. Что еще оставалось? Он мой непосредственный начальник. И я никак не могла забыть о том, что моя жизнь и жизнь сестры зависели от того, насколько решительной и откровенной я буду. «Лариса сказала называть тебя непременно Каримом Раимовичем. Наверное, нужно и на «вы». «Тебе можно просто Карим», — усмехнулся и обхватил руками за бедра, придвинул к себе. «У меня запланировано несколько встреч подряд. После обеда буду полностью твоим». Я кивнула, разместила руки у него на плечах, улыбнулась, даже придвинулась ближе. От него исходил жар, который согревал и меня, захватывая своими языками. Карим обхватил меня за талию, запрокинул голову вверх и смотрел, явно чего-то ожидая. Не придумала ничего лучше поцелуя, наклонилась, едва ощутимо коснулась его губ своими и тут же почувствовала, как его рука схватила меня за затылок и толкнула к себе. Карим жадно целовал меня, вырывая из легких глухие стоны. Оторвались друг от друга не сразу. Когда же это наконец произошло, он отодвинул меня от себя и приказал строго: «Иди, через 10 минут у меня встреча. После второй зайдешь ко мне. Хочу повторить то, что здесь уже было». Я кивнула и вышла за дверь, надеясь, что Ларисы там уже нет. Мои щеки горели, а губы, кажется, увеличились от грубых поцелуев Карима.